Глава 6. Наступившее утро не принесло с собой большей ясности. Проснулась я ровно в 6, затем долго валялась в кровати, дожидаясь сигнала будильника, и все думала. Так и не придумав ничего путного, поползла варить себе кофе. В голове крутилось одно и то же. Сожженная фотография, слова Стаса, разворошенное кладбище и приезд Артема. Маргарита, бледные веки грабителя, милые лица псковских близнецов, ироничный взгляд следователя. Этот пазл никак не собирался, сколько бы я ни старалась. В нем определенно не хватало нужных деталей, а из разрозненных фрагментов получались странные версии, одна другой интереснее. Долго размышляла над сказанным накануне Артемом. Он утверждал, что существует некто очень сильный, чьи следы ведут в западный Ковен. Тот, кто уж очень не хотел, чтобы мы были вместе. Именно он разлучил нас 5 лет назад, создав настолько искусную иллюзию, что даже я, 7-я, в нее поверила. И вот теперь, как новое звено в той же цепи, к событиям 5-летней давности добавилось еще и вчерашнее ограбление. Но что это за цепь? Где ее начало и куда приведет конец? Ровно в 8 я снова позвонила Стасу, а затем и Маргарите. Но их телефоны все еще были отключены. Поисковые навыки, особое ведьмовское зрение и умение ориентироваться по карте у меня никогда не были в приоритете. Потому что специализировалась я совершенно в другом, но... Стаса в городе я не почувствовала. Запретив себе паниковать, с ним все в порядке. Оделась и накрасилась. Собрала волосы в тугой пучок, закрепив их для верности парой шпилек. Написала Артему, предложив пообедать в центре города в 1:00. У меня к нему накопилось много вопросов. Собиралась позвонить еще Херберту, правой руке Стаса, но не успела. Он позвонил мне первым. Я как раз застегивала сандалии, выбрав высокие каблуки и переплетение тонких кожаных ремешков. Разогнулась и взглянула на себя в зеркало. Ярко-желтое шифоновое платье подчеркивало фигуру, навевая мысль о наступившем лете. К нему неплохо подходили длинные золотистые серьги и бабушкин заговоренный амулет на удачу, которая, несомненно, сегодня мне очень даже пригодится. Голос заместителя прозвучал встревоженно. Спросил, не смогу ли я заехать в офис, так как у него ко мне есть важный разговор. Нет уж, лучше не по телефону. «Ты случайно не знаешь, где Стас?» — спросила я у Херберта. «Почему-то не могу до него дозвониться». «Не знаю», — отозвался он растерянно. «Со вчерашнего дня не видел, но у меня есть кое-какие соображения». «Хорошо». Я прикинула свое расписание на день. «Расскажешь мне свои соображения, а я поделюсь своими. В 12 подойдет?» На 1:00 я уже договорилась с Артемом, но офис ордена находился неподалеку от его гостиницы, так что я как раз успевала. «С утра у меня еще одна встреча», — сообщил Херберт. «Если что-то поменяется, я тебе перезвоню». На том и порешили. Мне казалось, что Херберт тоже мается с несовпадающими кусочками пазла, но если мы объединим усилия, то обязательно сможем его собрать. Возле подъезда меня поджидала пара незнакомых оборотней. Молодые, спортивные. У Степана они все как на подбор. Сидели на лавочке, щурясь на утреннее яркое солнце, попивая кофе из бумажных стаканчиков. Заметили, подскочили. Хорошо, хоть честь не отдали. Поздоровавшись, представились. Я протянула одному из них ключи от квартиры. Если уж их хозяин рвется мне помочь, то, так и быть, пусть пришлет кого-нибудь, кто врежет новые замки. Вспомнив, сообщила оборотням, что мастер может заходить в прихожую и на кухню. А вот дальше идти никому не стоит, если дорога жизнь. Уходя, я поставила на квартиру такое, что ни одна скорая уже не поможет. «Кофе пить я поеду», — сказала Пашке, сменившему Маркуса. У молодого оборотня была копна белобрысых волос и насмешливый взгляд карих глаз. В поколение. Еще вчера я решила, что с оборотнями на страже мне куда спокойнее, чем без них. «А мы уже знаем», — довольным голосом отозвался он. «Вы частенько там завтракаете. Я поеду за вами, а Эдгар присмотрит за квартирой и мастером». Пожала плечами. «Пусть делают, как хотят. Ну, а то, что знают, так я и не делала из этого секрета». Оказалось, об этом знала не только моя стража. Когда я попыталась рассчитаться за капучино, девушка за барной стойкой денег с меня не взяла. Округлив глаза, заявила, что за все уже давно заплачено. «Как это заплачено?» Я нервно оглянулась, но того, о ком подумала, поблизости не оказалось. «На несколько месяцев вперед!» Дежурно улыбнулась она, продемонстрировав темную сетку брекетов на зубах. «А оплатил-то кто?» Тоскливо спросила у нее, пряча в сумочку кошелек. Впрочем, и так уже догадалась. «Солидный мужчина, симпатичный». Девушка взглянула на меня с легкой завистью. «Накачанный такой. У него еще татуировка с волком, вот здесь». Показала на тыльную сторону левой ладони. И я вздохнула. Знала я одного такого с татуировкой, который постоянно нарушал мое личное пространство, собираясь сделать его своим. Думала уже позвонить Степану и потребовать, чтобы он перестал совать нос не в свои дела. Даже достала телефон, но передумала. Успею еще. Пусть он сперва дверь мне починит. Неожиданно трубка завибрировала, и я уставилась на незнакомый номер. Номер как номер, звонит кто-то с мобильного. Мало ли, кому я понадобилась. Может, новые поставщики? Мы заказали оборудование для тренажерного зала. И грузчики с утра как раз должны были доставить. Или же мне хотят предложить полный пакет кабельного телевидения по невиданно выгодным ценам. Но почему так быстро заколотилось сердце? Ладони моментально вспотели, и маленький белый аппарат чуть не выскользнул из рук на выложенный бело-черной плиткой пол. До этого момента я не страдала приступами предвидения. Заглядывать в собственное будущее ведьмы и колдуны не могут. Но в этот момент мне отчетливо показалось, что от незнакомого абонента исходит осязаемая опасность. Все же ответила, ведьма я или нет. «Доброе утро. Вас из полиции беспокоят». Раздался жизнерадостный голос следователя Центрального района Андрея Визулиса. «Надеюсь, не разбудил?» Выдохнула растерянно. Внутри каждого из членов Ордена Древних жила... Скорее всего, это называется генетической памятью. И была она, не сказать, что особо радужной. Из поколения в поколение, всю тысячелетнюю историю существования Ордена, мы боролись за собственное выживание. Скрывались от людей, пряча от них собственный дар, потому что нас ненавидели по поводу и без, хотя бы за то, что мы другие. Уничтожали из года в год, столетиями. Да что уж там скрывать, тысячелетиями. Охотники за ведьмами, церковники, инквизиция, полиция. Где-то очень глубоко, под коркой головного мозга, любая ведьма знала, что спокойная жизнь может закончиться в любую секунду, если не сохранить в тайне свое существование. Лишь в последнюю сотню лет вздохнули свободнее. Но память-то жива, она никуда не делась. И эта память настойчиво мне подсказывала держаться от следователя Андрея Визулиса как можно дальше. «Доброе». Толкнув двери кафе, я прищурилась на яркое солнце. Утро, очень даже неплохо начавшееся, стремительно портилось. «Нет, я давно уже проснулась». Замолчала, ожидая продолжения. Подумала, хорошо бы, если бы это был личный звонок. Пригласил бы меня куда-нибудь, ведь помню же, как он на меня смотрел. И я бы аккуратно отказала, сославшись на дела. Не вышло. «Придется вам сегодня заглянуть в управление», — бодрым голосом произнес следователь. «Можно сказать, теперь уже вы ко мне в гости. Возникли новые обстоятельства в вашем деле, — и мне бы хотелось их обсудить. Я смотрела на проезжающие по широкой дороге машины, яркие, с бликами солнца на полированных боках и крышах. И мне жуть как захотелось, проклятая генетическая память, чтобы мое дело закрыли раз и навсегда. А еще лучше, чтобы оно сгорело вместе с номером моего телефона и моим адресом. Может, сжечь к чертям весь центральный участок. Но те дикие времена, когда нас преследовали и уничтожали, закончились. И, несмотря на внутренний голос, советовавший бежать, бежать как можно дальше, я сказала Андрею, что приеду. Да, в ближайший час. Как раз свободно, так что скоро буду. Завела машину, удостоверившись, что серебристый гольф с караулившим меня оборотнем двинулся следом. До центрального участка несколько перекрестков по залитому солнцем утреннему городу. Припарковалась на обочине напротив мрачного здания из желтого кирпича с решетками на окнах. Поднялась на второй этаж по обшарпанным ступеням, сторонясь людей в форме. С проходной позвонила Андрею. Он пришел за мной. Веселый, по-утреннему свежий, в джинсах и белой майке, обхватывающей широкие плечи. Провел по длинным коридорам до своего кабинета. Встреченные им коллеги окидывали меня одобрительными взглядами, после чего завидовали ему громко и очень даже вслух. Наконец, завел захламленную комнату на втором этаже, предложив расхлябанный стул. Я же уставилась на деревянный стол с потрепанными краями, заваленный бумагами, под которым угадывался остов старого как мир принтера. Наверное, именно там и лежит мое дело. Или же оно стоит среди разномастных папок в стенном шкафу. Быть может, все-таки сжечь? Вздохнула. Расправила плечи, прогоняя глупые мысли. Бояться мне было совершенно нечего. Стоит лишь быть чуть более осторожной с сыщиком, который смотрит на меня слишком внимательно. Оценил и желтое платье, и каблуки, и высокую прическу. Кивнул одобрительно. Я же отвернулась, разглядывая лежавшие на дальней полке, завернутые в желтую бумагу, куски арматуры. Они меня тревожили, потому что от них шла тяжелая некротическая энергия. Орудие убийства? Немного зависла, но посмотреть так и не рискнула. Еще вчера мне показалось, что Андрей, обычный человек без какого-либо признака дара, странным образом чувствовал, когда я пользуюсь тем самым даром. Поэтому села на предложенный стул, сложив руки на коленях. Ждала, когда он расскажет о новых обстоятельствах в моем деле, и его закроют раз и навсегда. Вместо этого Андрей предложил мне кофе. Покачала головой, но он меня не послушал. Вскоре засопел, зафыркал серый электрический чайник на подоконнике с потрескавшейся краской. Сосед развесистого шипастого алоэ. Вскипел на удивление быстро. Андрей едва успел засыпать пару ложек кофе в разномастные кружки. «Спасибо». Взяла из его рук кружку с голубыми цветочками в очередной раз, наказав себе быть с полицейским приветливой и вежливой. «Чтоб тебя подняло и подкинуло», как любила приговаривать моя бабушка. Вот же привязался. «Молоко?» Кивнула, после чего спросила. «Так какие же новые обстоятельства в моем деле? Разве его не закрыли еще вчера? Или вы допросили грабителя?» «Допросить его на данный момент проблематично», — весело отозвался следователь. «Жаль, конфет у меня нет». Вместо молока подсыпал мне в кружку гадкие искусственные сливки. Размешал своей ложкой, затем бросил ее на подоконник, чуток промахнувшись мимо горшка с алоэ. «Даже даму угостить нечем», — произнес в сердцах. «Не несут нам подарки, благодарные граждане. Надо было идти учиться на доктора». «Почему?» — спросила я. «Почему не стал доктором?» «Матушка моя, царствие ей небесное!» «Почему его проблематично допросить?» «Так скончался он этой ночью», — с легким изумлением заявил Андрей, словно я должна знать. Был-был, а затем весь вышел. А трупы, так уж заведено, хранят молчание, несмотря на мой богатый опыт ведения допросов. «Умер?» — выдохнула я растерянно. «Но как? Почему? Ведь я...» — прикусила язык, чуть было не ляпнув, что сняла с него проклятие. «Острая коронарная недостаточность», — невозмутимо произнес следователь. «Вчера еще шел на поправку, но потом резко передумал. Раз — и отправился к праотцам». Подвинул стул ближе. Сел напротив, отхлебнул кофе, вновь уставился на меня с явным удовольствием. «Это и есть то обстоятельство, из-за которого вы меня сюда пригласили?» «У нашего с вами общего мертвого друга нашлась одна призабавная вещь». Поднялся, порылся среди бумаг, выловил откуда-то из недр стола фотографию. Сперва я подумала, что нашелся мой псковский снимок, с которым я уже успела попрощаться. Но на нем оказалась вовсе не Маша с Аней. Моя фотография. На ней я, в пестром сарафане, улыбаюсь фотографу, и жаркий испанский ветер раздувает мои темные волосы. Стою на холме, а за моей спиной виднеются очертания древнего города Авилы. Снимку было лет так почти 6, точно. Тем летом мы ездили с Артемом и его отцом в Испанию. Мстислав всегда был одержим историей, а мы с Артемом друг другом. Особенно его интересовал ярый противник ордена древних Тормас Тарквемада, великий испанский инквизитор, похороненный в той самой Авиле. Поэтому Мстислав и потащил нас по местам боевой славы. Кофе показался совсем уж горьким, несмотря на 2 с горкой ложки искусственных сливок. «Обнаружили в вещах покойного». Следователь немного помолчал, давая мне время свыкнуться с услышанным. Он знал, куда шел. Кто-то дал ему наводку, после чего он, подозреваю, за вами следил, а затем уже полез в квартиру. Уставился на меня, сверлил взглядом, словно ожидал, что я ему сейчас все-все расскажу. И про Артема, и про Мстислава, и про фотографию псковских девочек, а потом заложу весь орден древних с потрохами, после чего меня увезут на машине с мигалкой в психиатрическую больницу. Пожала плечами. «Ошибочка вышла», — сказала ему, стараясь, чтобы мой голос прозвучал как можно более безмятежно. «Это фотография из моей квартиры. Она стояла в моем альбоме. Наверное, грабитель нашел ее и решил прихватить с собой». «И зачем же ему это делать?» — полюбопытствовал свидетель. «Может, приглянулась я ему?» — кокетливо захлопала ресницами. «Мало ли, псих законченный. Любит разглядывать фотографии девушек в темноте и одиночестве». Я никогда не любила фотографироваться. Артем говорил, что это все мои ведьмовские заморочки. Тогда в Испании подловил меня неожиданно. Затем сказал, что снимок оставит себе. Никому его не отдаст. Выходило, отдал. Но следователю знать об этом вовсе не обязательно. «Приглянулась», — подмигнул мне Андрей. «И не ему одному. Только вот в квартире не было альбомов». Смотрел на меня и смотрел, не отрываясь. «Может, есть еще какие-то соображения?» «Альбом стоял под телевизором», — возразила ему. От пронзительного взгляда, что постоянно задерживался на моих губах, волосах и груди, давно было не по себе. А внутренний голос превратился в заунывный траурный вой. «Снимку уже несколько лет. Может, я забыла его в книге, вот он и...» «Я знаю отличную вещь, которая неплохо освежает память». Отобрал кружку, поставил на стол. Взял недоумевающую меня за руку, заставляя подняться. Даже на каблуках, невзирая на свой довольно высокий рост, я смотрела на него снизу вверх. Смотрела завороженно, не в силах протестовать. Смотрела, как он меня обнимал, положив руки на мою талию, Затем его ладони скользнули на бедра. Не сопротивлялась, когда он прижал меня к своему телу, ничуть не стесняясь того, что через тонкую ткань платья я отлично чувствовала охватившее его желание. Словно удав Каа и бедные загипнотизированные бандерлоги. Запах мужского парфюма резкий и свежий, а вкус его губ горьковатый, кофейный. Пыталась отстраниться, но почему-то не смогла. Его близость вызывала у меня полное оцепенение. Еще вчера я реагировала на Андрея слишком уж странно. А теперь эта странность перешла все границы. И я решила прекратить это раз и навсегда. Разобраться с тем, кто он такой. Целоваться Андрей умел, и если бы не сопутствующие обстоятельства, мне было бы даже в удовольствие. Но не сейчас. Сейчас же, целуя его в ответ, я слой за слоем снимала чужую защиту, позволяя мужским губам безнаказанно терзать мои. И вот когда он совсем уже увлекся, и чужая рука залезла под тонкую мою юбку, требовательно сжимая бедро, я полностью прошла все слои. И оказалась совершенно не готова к тому, что увидела. Голова закружилась, ноги подкосились, и я стала падать, потому что там, куда я заглянула, ничего, ничего не было. У Андрея Визулиса не оказалось ни прошлого, ни будущего. А в настоящем, словно в зеркале, я видела лишь собственное свое отражение. Он был колодцем, глубоким и бесконечно темным, который, словно черная дыра, засасывал меня внутрь. Не упала, потому что Андрей подхватил меня на руки. Выдохнул с досадой, усадил на хлипкий стул, сунул кружку с кофе в руки. «Пей», — приказал он. «Да что ж это делается?» — спросил у меня весело. «Неужели поцелуй вышел настолько сногсшибательным?» Я смотрела на него во все глаза. Руки дрожали, даже не дрожали, а тряслись. И я не смогла сделать ни одного глотка. Боялась, что пролью на платье, и мне будет очень и очень жаль. Кое-как пристроила кружку на край стола. Подумала, отличная же из меня ведьма, лучше не бывает. Чуть не брякнулась в обморок, потому что увидела... Собственно говоря, что я увидела? «Нельзя же так», — произнес Андрей с укором. «Надо было предупреждать». «Предупреждать?» — переспросила у него. Голос прозвучал хрипло, словно и не мой вовсе. «Предупреждать, что я развеяла твою иллюзию и тут же натолкнулась на новую? Или же...» — выдохнула растерянно, неожиданно осознав. «Это ведь не было иллюзией». Усмехнулся. «Кто ты такой?» — спросила у него. «Ты вообще человек или же сам иллюзия?» Уставилась ему в глаза, вновь пытаясь посмотреть. Но меня встретила новая защитная стена. Причем такая, что и не пробиться. «Упрямая ведьма!» — с удовольствием констатировал Андрей. «И красивая до ужаса! Прямо погибель моим нервам!» «Надо будет как-нибудь повторить начатое, только уже без обмороков». «Может, и повторим», — пообещала ему многозначительно, выдержав насмешливый взгляд. «Если ты скажешь, кто ты такой». Не сказал. Неожиданно в недрах следовательского стола зазвонил допотопный аппарат, заставив меня вздрогнуть. Андрей тут же принялся рыться среди папок и бумаг, пока не выловил откуда-то красную трубку с черным витым проводом. Округлил преувеличенно страдальчески глаза, слушая говорящего. Судя по всему, его куда-то срочно вызывали. Договорив, сунул мне свою визитку. Наказал позвонить ему, когда я буду готова. К чему я должна быть готова, Андрей? К правде, ликусь. «Потому что правда, она одна на всех», — произнес он проникновенно. Позвони мне, когда ты будешь готова ее узнать. Но есть одно условие. Сперва тебе придется рассказать мне свою. Голова все еще кружилась, когда я шла, покачиваясь на каблуках по длинному коридору к выходу. От заботливой руки отказалась, гордо вскинув голову. Андрей шагал рядом со мной, и я чувствовала внимательный острый взгляд его серых глаз. «Увидимся», — сказал на прощание мне Андрей. «И уже довольно скоро». Наконец выбралась из участка и перебежала через дорогу к парковке. Затем стояла, вдыхая запах города, пытаясь прийти в себя. Смотрела, как застревали машины на перекрестках, гудели тем, кто хоть на секунду замешкался на светофоре. Мимо с ветерком промчался переполненный трамвай. Замер неподалеку на остановке, распахнул с десяток дверей, из которых вывалился народ. Я тоже себя чувствовала так, словно только что вывалилась. Вернее, вырвалась из ада Инквизиции. Мне очень хотелось узнать правду. Не только про него, но и ту, которая одна на всех. Но для этого мне придется рассказать ему свою. Интересно, что он имел в виду? Села в машину, кое-как утихомирила трясущиеся руки. Андрей, я никогда еще не сталкивалась с даром подобной силы. Кто же он такой? Почему о нем никогда не слышала ни я, ни Стас? А ведь он работает в центральном отделении полиции, как раз под самым носом у филиала Ордена Древних. И зачем он требовал от меня правду, когда и сам все знает? Ведь с его-то даром он мог прочесть меня как открытую книгу. Вместо этого показал фотографию, сказав, что в моем деле появились новые обстоятельства. Именно из-за них, этих обстоятельств, я написала Артему, что пообедать с ним не смогу, потому что у меня нашлись срочные дела. Не хотела его видеть. Не сейчас. Мне надо было хорошенько все обдумать. А он? Что у него за дела? Зачем он приехал в Энск? Обсудить лояльность нашего филиала со Стасом? Ну что же, вчера обсудили. И где теперь Стас? Почему его телефон отключен уже второй день? Да и этот грабитель. Выходила, у него была моя фотография, и он за мной следил. Следил, следил и выследил. Но кто ему дал снимок? Артем или же Мстислав, его отец и мой бывший учитель? Или тот, кто выкрал фотографию у Артема? Трясущимися руками набрала номер Марины Викторовны, первой Москвы, решив узнать, может, в Москве происходит что-то, о чем я не догадываюсь? Но звонок ничего не прояснил. Ее телефон находился вне зоны доступа. Так же, как и телефоны двух ведьм из Ковина, чьи номера я помнила наизусть. Позвонила своей подруге Вике, но и она молчала. Так же, как и Стас и Маргарита. Набрала номер Херберта, потому что мне уже очень хотелось поговорить хоть с кем-нибудь. Собиралась сказать ему, что я уже в центре, неподалеку от офиса, и могла бы подъехать, если он закончил свою встречу. Не смогла, потому что и этот абонент находился вне зоны доступа. Куда же все запропастились? Тут мне позвонил Артем, и я уставилась на его номер, размышляя, ответить или нет. Ответила. Пусть ведьма из меня так себе, на слабую троечку, но все же. Ликусь. Артем, скажи мне честно, зачем ты сюда приехал? Ликусь, что у тебя случилось? У меня что-то случилось. Но это что-то случилось еще и у того, кто вчера вломился в мою квартиру. Он умер, Артем! Лика, послушай. Это ты меня послушай. Клянусь, если... Если кто-то перейдет мне дорогу, то умрет не только он. Так и передай тем, кто тебя послал. Только попробуйте. Только попробуйте еще кого-нибудь тронуть. Стаса или Херберта. Или же тех девчонок. Лика, о чем ты говоришь? Ты сошла с ума, не смей. Ах, не сметь! Не сметь тебе угрожать? Не смей даже думать, что я не на твоей стороне. Я всегда любил и буду любить только тебя. Как бы не так, Савицкий. Ликусь, если кто-то. Кто-то настраивает тебя против меня. Но ты не дай ему это сделать. Не позволяй ему так с нами поступить. И я схватилась за голову. Пашка из соседней машины смотрел на меня сочувственно. «Считай, что я тебя предупредила», — сказала Артему, после чего положила трубку. «А ведь я хотела...» «Откуда у грабителя фотография из твоего альбома?» — хотела закричать в трубку. «Неужели тот самый враг, о котором ты твердишь, настолько умен и предусмотрителен, что не только подстроил измену, но и подсунул грабителю украденный у тебя снимок? У тебя, 8-го Москвы? Или же, быть может, именно Андрей, следователь центрального района, скрывавший свой дар и был тем самым врагом? Отличный маг, очень умный и крайне расчетливый. Уверена, он мог сотворить такую иллюзию, в которую я бы с легкостью поверила. Но зачем? Кому я нужна? Кому помешала? Бабушка, как же ты мне сейчас нужна?» Завела машину. Вспомнив, накинула защитное заклинание, отгораживаясь от мира, от Артема, от всех на свете. Мне надо было подумать. Но я не придумала ничего лучше, чем набрать номер Степана. Он ответил сразу же, словно держал телефон под рукой, дожидаясь моего звонка. «Послушай, Коршунов». Собственный голос казался мне чужим. «Как же странно звонить тому, кого терпеть не могла. Вчера ты сказал, что я могу обратиться к тебе в любое время». Замялась. «Ликусь, что случилось?» «Что-то случилось», — сказала уже ему. «Мне нужно, чтобы ты послал своих собачек проследить за одним человеком. Артем Савицкий, мой бывший. Сейчас он в Радиссоне, 16-й этаж, номера я не знаю. Мне нужно знать о нем все. Все, что он делает, с кем встречается, проследим», — раздался спокойный голос. «И ты даже не спросишь, почему?» «Скажешь сама, когда будешь готова». «Хорошо», — принялась кусать губы. «Я скажу, но только Стас пропал. Ты не знаешь, где он?» «Не знаю. Что происходит, Ликусь?» «Я была в полиции», — сказала ему. «Вот, только вышла». Мне показалось, что он напрягся на другом конце. «Оборотни, у них своя генетическая память, своя история. Ничуть не менее тяжелая и кровавая, чем наша». «У грабителя нашли мою фотографию, по которой он меня и выследил. Она из альбома Артема». «Ясно». «Ничего пока еще не ясно», — возразила ему с досадой. «Мне нужно время, чтобы во всем разобраться. Снимок ему мог дать и Мстислав, отец Артема. Сейчас он первый Москвы. Мстислав вполне может быть замешан». «Он может быть замешан в чем угодно. Такого упертого психа я в жизни не встречала». «В чем он замешан, Ликусь?» «Во всем». Замолчала, стараясь дышать ровно. Степан меня не торопил, тоже молчал. «Они... Я не знаю, кто именно и как они это делают, но они крадут у людей часть души. Но это еще не все. Еще мне кажется, что после этого люди становятся послушными их воле». Помолчала, давая Степану время переварить услышанное. «Может, он решит, что я сошла с ума?» «Та женщина из Пскова, помнишь, ты привез ее позавчера? Она дала фотографию своих дочерей, сказав, что с ними что-то не так. Я пыталась разобраться, и... Так вот, с ними явно что-то не так. Но снимка у меня больше нет, его уничтожили. Мать девочек не отвечает на мои звонки. Я больше ничего никому не могу доказать. Но и это еще не все. Грабитель. Тот, что проник в мою квартиру. Запнулась в очередной раз, анализируя собственные воспоминания. С ним тоже не все в порядке. Он тоже был чьей-то марионеткой. И мне не с кем это обсудить. Стас не отвечает. Херберт тоже молчит. Телефон Марины Викторовны отключен. Мне казалось, что на нас, на меня, со всех сторон надвигалась беда. Молчаливая и страшная, похожая на вражеский танк, который вот-вот раздавит, похоронит меня и наш город под своими гусеницами. Ликусь, я сейчас приеду. Не надо. Не надо ко мне приезжать, — испугалась я. Влюбленного оборотня мне сейчас еще не хватало. К тому же голова все еще кружилась, и мне до сих пор казалось, что я падала в тот самый глубокий колодец. И это еще не все. Андрей Визулис, — сказала я в трубку. Следователь Центрального района. Ты с ним вчера еще разговаривал. Разговаривал. Просил лично проследить. Он проследил. Лично. Вздохнула я. Мне надо знать, кто он такой и откуда взялся. Все, что ты сможешь на него накопать. Только копай очень осторожно, потому что он... Мне кажется, он не совсем человек. Вернее, совсем не человек. В трубке долго молчали. Ликусь, я увезу тебя из города. Не говори глупостей, я в состоянии себя защитить. Только вот против Андрея у меня нет ни единого шанса. Но мысль уехать показалась мне довольно дельной. Поэтому я отправилась на море. Предупредила на работе, чтобы они уж как-нибудь без меня. Рулила где-то час, иногда поглядывала в зеркало на серебристый гольф. Оборотни не собирались отставать. Свернула на лесную дорожку, припарковала машину на заветной полянке. Иногда я приезжала сюда, когда хотела побыть одна. Долго гуляла по дикому пляжу, смотрела, как набегающие волны ласкают золотисто-белый песок. Вокруг, в какую сторону ни погляди, ни одного человека. Лишь полулюди, полуволки и охраняющие меня стаи серых. А еще песчаные дюны и подступающий к ним темной стеною хвойный лес. Молодые оборотни резвились, радуясь нагрянувшему не по расписанию лету. Пашка даже полез купаться, пока Ивар, смешной бородач, ответственно охранял меня и его вещи. Я, признаюсь, еще никогда не видела, как люди перекидываются в огромных мохнатых волков, трансформируются, меняясь, обретая из ниоткуда дополнительную мышечную массу, обрастая шерстью, отращивая за секунду клыки и когти. Поэтому смотрела во все глаза. Потом мы снова гуляли. Ивар развлекал меня разговорами с истинно прибалтийской сдержанностью, умело не влезая в душу. Рядом по пляжу носился гигантский пес. Рыл гигантские ямы и грыз гигантские палки. «Белые активизировались», — неожиданно произнес Ивар. «Вот уже пару дней завидным постоянством лезут в город. Проверяют наши патрули на прочность». «Вконец обнаглели», — вяло согласилась я. «Уверена, их Альфа во всем разберется. Это ему по плечу». Затем подумала, что вторжение белых — очередное звено в одной и той же цепи. Звено цепной гусеницы танка, который, судя по всему, вот-вот на нас наедет. «Он за вас очень переживает», — сообщил мне вежливый оборотень. Кивнула. «Степан давно за меня уже переживал. Как только увидел, так сразу и начал». Собиралась расспросить о том, как у них там заведено в стае-то. Неужели нет какой-нибудь девицы покрасивее из собственного племени, из-за которой их Альфе стоило переживать куда больше, чем из-за ведьмы Ордена Древних со вздорным характером? Не спросила, потому что явился Степан собственной персоной. Привез поесть мне и собственному воинству. притащил несколько коробок пиццы, вкусный хлеб и копченую рыбу. А еще ворох новостей из города. Стас так и не появился. Еще вчера ушел из дома и пропал. Жена плачет и собирается в полицию, но Степан ее успокоил, пообещав обязательно его разыскать. А вот Херберт нашелся довольно быстро. Его невеста Марика, тоже из ордена, сказала, что он лежит дома с температурой, совершенно больной. Подозрительная какая-то болезнь. Я отломила кусок все еще теплого хлеба. Надо же, где он такой достал? Такая, что он даже ответить на звонки не может. Этим утром, судя по его голосу, он был совершенно здоров. Во внезапную хворь Херберта я не верила. Не болеем мы, так же, как и оборотни. Степан тем временем продолжал. Артем сидит в гостинице. Выходил ненадолго, прошелся по городу, затем вернулся в номер. За это время он несколько раз звонил мне, но я не ответила. «А что насчет Визулиса?» — спросила у него. Привычное отвращение, которое до сих пор испытывала к их племени, испарилось, словно белая дымка над теплым морем. Удалось хоть что-то узнать? Оборотень протянул мне одноразовый стаканчик с соком, и я вновь взглянула на ощетинившуюся морду зверя на его татуировке. «Обычный мент», — пожал он здоровенными плечами. Черная одежда подчеркивала его рельефную мускулатуру. Родился в Энске, вырос в Петрозаводске. Родители развелись, мать уехала к родственникам, забрала его с собой. Там он выучился, потом работал. Работал, кстати, хорошо. Был ранен при исполнении, полгода назад вернулся на родину. Здесь он с легкостью устроился в полицию. При вечной нехватке кадров его взяли без вопросов. «На всякий случай я дернул знакомых в Петрозаводске», — добавил Степан. «Они еще пораспрашивают». «Спасибо», — сказала ему. Потом мы шли по теплому песку, сняв обувь, в сторону тонувшего в зеленоватых водах вечернего солнца. Степан шагал рядом, молчал, как и я. Запах оборотня, до этого момента вызывавший у меня стойкое отторжение, на этот раз казался одним из обычных. Как, например, горьковатый аромат Балтийского моря. Или же теплое испарение нагретого на солнце песка. «Все потому, что мы союзники», — сказала я себе, в неожиданно нагрянувшей в наш город войне. «У нас с ним вооруженное перемирие, и оно будет длиться лишь до момента, пока Степан не вторгнется в мое личное пространство. Потому что он оборотень, а я ведьма. И мы с ним абсолютно несовместимы». А потом ему позвонили, и мы поехали.